Пожилой негр, ночной портье отеля «Палм-Корт», мирно дремал за конторкой. Часы над его головой показывали 2:22. Нам повезло. По пути в Парадис-Сити я заметил машину, на заднем сиденье которой стояла сумка с клюшками для гольфа. Я резко нажал на педаль тормоза, и Раймондо чуть не вышиб головой лобовое стекло. Машина стояла у ресторана «Еда и танцы». В окрестностях Парадис-Сити такие заведения встречались на каждом шагу. «Возьми ее», — приказал я. Раймондо сразу все понял. Выскользнул из «Фольксвагена», высыпал клюшки на заднее сиденье и пару секунд спустя вновь уселся рядом со мной с сумкой в руках. В отель «Палм-Корт» мы прибыли с сумкой, в которой вместо клюшек для гольфа лежало ружье, и чемоданом, полным воздуха, так что со стороны мы ничем не отличались от обычных отдыхающих, решивших провести отпуск в Парадис-Сити. Старик-негр проснулся и посмотрел на нас. Долго изучал регистрационную книгу, но нашел нам двухкомнатный номер на втором этаже. Мы назвались Тони Франчини и Барри Брюстером. Я сказал, что мы не знаем, как долго останемся в отеле, но его, похоже, это не волновало. Скрипящий лифт доставил нас на второй этаж. Портье открыл ключом дверь и ввел нас в просторную комнату. Он попытался взять у меня сумку и чемодан, чтобы отнести их в спальню, но я остановил его, пояснив, что мне полезна физическая нагрузка. Он обиделся, решив, что я хочу лишить его чаевых, но я дал ему доллар после того, как он проверил, работает ли туалет, и он ушел довольный жизнью. Я сел на кровать, Раймондо — на кресло. По пути в отель мы проехали мимо «Империала» и строящегося жилого дома. Машин было много, и малая скорость «Фольксвагена» не привлекала внимания. Я успел осмотреть дом. Армия научила меня замечать то, что, возможно, оставалось невидимым для нетренированного глаза. Вдоль тротуара у подъезда жилого дома стояли автомобили. В Бьюике сидели двое мужчин. В самом доме не светилось ни одного окна. Слева возвышался башенный кран, его длинная стальная стрела простерлась над крышей. Кран окружал заросший высокой травой пустырь. Надпись на деревянном щите гласила, что здесь будет строиться еще один дом. — И что ты решил, солдат? — спросил Раймондо. — Я поднимусь по крану. У него даже отвисла челюсть. — Это невозможно. Он же высотой в 20 этажей, а другого пути нет. — Ты полагаешь, что люди Саванто не додумались до этого? — Ну, конечно, додумались. Но какие они могут принять контрмеры? Оставить одного, максимум двух человек на пустыре, чтобы те никого не подпускали к крану. Мы с тобой их уберем, а потом я полезу на кран. — Ты никогда не доберешься до самого верха, солдат. Я хочу спать. С Саванто мы рассчитаемся завтра. К тому времени охрана уже потеряет бдительность. Трудности у нас будут, но мы с ними справимся. Я разделся, прошел в ванную и принял душ. Когда Раймондо вернулся из ванной, я уже спал. Армия научила меня расслабляться перед опасной операцией. Для подготовки у меня был целый день, а сейчас мне более всего требовался отдых. Раймондо потряс меня за плечо. Я открыл глаза и тут же зажмурился от яркого солнечного света. «Просыпайся! Слушай!» Неподдельный ужас в его голосе окончательно разбудил меня. «Мистер Билл Хартли заявляет, что видел, как их убили», — донеслось из стоящего на столе радиоприемника. Когда полиция, вызванная мистером Хартли, прибыла на место происшествия, тела, которые он якобы видел, исчезли. Полиция не нашла никаких доказательств убийства. Расследование продолжается, но капитан Террелл, начальник полиции, намекнул, что все это, возможно, выдумки. Мистер Билл Хартли сейчас находится в нашей студии. Мистер Хартли, вы говорили мне, что вы орнитолог-любитель и часто по утрам приходите в Кипарисовое болото, чтобы наблюдать за жизнью птиц. Это так? Да, — ответил глухой голос. Плевать я хотел на то, что утверждает полиция. Я видел, как их убили. Я сидел на дереве с биноклем и видел, как эти двое... Одну минуту, мистер Хартли. Не могли бы вы рассказать нам, как выглядели эти люди? Ну, конечно, могу. Я уже все рассказал полиции. Это были мужчина и женщина. Мужчина — настоящий гигант, ростом не меньше 7 футов, тощий, смуглокожий, в черных брюках. Женщина — блондинка, в белом бюстгальтере и белых брючках, с короткой стрижкой под мальчика. Они бежали по пляжу. Он тащил ее за собой. — Мистер Хартли, как далеко от вас находились эти люди? — Как далеко? — В ярдах, в 500, может, чуть дальше. — У меня очень сильный бинокль. — Они бежали вдоль берега. — У вас создалось впечатление, что их кто-то преследовал? — Конечно. — Они выглядели очень испуганными и бежали изо всех сил. — А что произошло потом, мистер Хартли? — Их застрелили 2 выстрелами. Первый убили женщину. Она упала и покатилась в воду. Пуля попала ей в голову. Мужчина опустился рядом с ней на колени, но тут же раздался 2-й выстрел, тоже в голову. Я видел, как брызнула кровь. Он упал лицом на женщину. Ужасное зрелище. — А что вы сделали, мистер Хартли? Вы видели убийцу? — Нет, его я не видел. Но, судя по грохоту выстрелов, он находился недалеко от меня. Можете представить себе, как я испугался? Вода быстро прибывала, начался прилив. Через 5 или 6 минут я спустился с дерева. Мне потребовалось 30 минут, чтобы добраться до телефона и позвонить в полицию. Они приехали очень быстро. Я отвел их на место, где убили мужчину и женщину. Оно уже скрылось под водой. Не осталось ни тел, ни следов. Полицейские думают, что я свихнулся, но я... Я выключил радио. «Я предупреждал тебя, солдат». Струйка холодного пота потекла по лицу. А я все равно ее потерял. Я думал о Люси, о ее веселом смехе, подергивающейся при ходьбе попки, глазах, которые так часто наполнял страх. Теперь я потерял ее окончательно. Она сама выбрала этого длинного недотепу. «Возможно, — подумал я, — они больше подходили друг другу, чем мы с ней». Я лег на спину, уставился в потолок. «Пусть принесут кофе», — попросил я и закрыл глаза. Раймондо позвонил, и скоро мальчик-негр внес в номер поднос с кофейником, 2 чашками, сахарницей и кувшинчиком сливок. «Хочешь заработать $5?» — спросил я, когда он поставил поднос на стол. Его глаза округлились, конечно. «Поблизости есть магазин спортивных товаров». «Спортивных товаров?» «Да, в конце квартала». «Мне нужен охотничий нож фирмы Левинсон. 2 ножа. Они стоят около $30 каждый. Ты получишь $5, если сбегаешь в магазин и принесешь ножи сюда». Он все смотрел на меня, еще не веря своей удаче. «Левинсоновский охотничий нож?» «Именно. Они есть в каждом магазине. Идет». Он кивнул, перевел взгляд на меня. Затем вновь посмотрел на Раймондо. Я повернулся к Раймондо. «Дай ему деньги». Тот достал из кармана 2 100-долларовые купюры и протянул 1 мальчику. «Ну, это ваши деньги». Он, судя по всему, потратил бы $60 иначе. «Я куплю ножи, если они вам нужны», — и вышел из номера. «Что ты задумал?» — спросил Раймондо. Я разлил кофе по чашкам. Ножи убивают бесшумно. Еще 2 часа мы пролежали на кроватях. Раймондо, похоже, чувствовал, в каком я настроении. Он лежал на спине, закрыв глаза. Возможно, дремал. Я оплакал Люси и похоронил ее. В мыслях, но в то же время и наяву. Я устроил ей похороны, которые, как мне казалось, ей бы понравились. С морем цветов, органной музыкой, высоким величественным священником. Я даже помолился за нее. Последний раз я молился в детстве. Я перебрал в памяти те 6 месяцев, которые мы провели вместе, выделяя особо яркие события, а затем закрыл книгу воспоминаний. Если бы я мог убрать ее в ларец, то запер бы на замок и выбросил ключ. Мне было о чем подумать, помимо Люси. Я разом вычеркнул ее из памяти, так же, как тех друзей, что терял на войне. Я ходил на их похороны, но не на богослужение в память погибших. Я прощался с ними только единожды. «А что ты будешь делать, когда Саванто получит пулю в лоб?» — неожиданно спросил я. Раймондо поднял голову и посмотрел на меня. «Все это мечты, солдат. Как бы я хотел, чтобы ты, наконец, это понял. Если не хочешь, не отвечай. Какое мне, собственно, дело?» Раймондо лег на спину. «Если он получит пулю в лоб, я вернусь в Каракас, к жене и детям». «Значит, у тебя есть жена и дети?» «Да, 4, 3 мальчика и девочка». «Тимотео умер, старик умрет. Что потом?» «Наверное, Лопес станет боссом. Больше некому». «А что он за человек?» «Он не слишком умен, но настроен мирно. Он чем-нибудь поможет тебе?» «А зачем мне его помощь? Он оставит меня в покое». «Это все, что мне нужно. У меня есть ферма. Сейчас за ней приглядывает жена. Если мы будем работать вместе, она даст немалую прибыль». «Так что тебе будет чем заняться?» «Полагаю, что да». В дверь постучали. Я выхватил из-под подушки пистолет Раймондо и прикрыл его и руку простыней. «Открой», — прошептал я. «Встань спиной к стене и медленно тяни дверь на себя». Раймондо вскочил с кровати и бесшумно метнулся к двери. Наблюдая за ним, я видел, что в стычке он может оказаться весьма и весьма полезен. Он повернул ключ и потянул дверь на себя. Я изготовился к стрельбе, но на пороге появился мальчик-негр, поэтому я оставил пистолет под простыней и вытащил руку. Я принес ножи. «Заходи». Я поднялся с постели. «Фирма Левинсон выпускает прекрасные охотничьи ножи. Лезвие длиной 6 дюймов из отличной стали и такое острое, что им можно бриться. Рукоять покрыта слоем губчатой резины, впитывающей влагу. Даже если рука вспотеет, можно быть уверенным, что нож не провернется и не выскользнет. В армии я не уходил в джунгли без левинсоновского ножа. Несколько раз он спасал мне жизнь. В минуту опасности такой нож — лучший друг человека. Я проверил ножи, дал мальчику $5 из принесенной им сдачи. «Через час принеси нам сэндвичи с жареным мясом и пиво». Негритенок ушел, и я бросил один из ножей в кожаном чехле Раймондо. «Ты умеешь обращаться с ножом?» Он сухо улыбнулся. «Гораздо лучше тебя, солдат. Я родился с ножом в руке». Я задал ему вопрос, который не давал мне покоя с той минуты, как я узнал о смерти Люси. «А что они сделали с телами?» «Ее утопили в болоте. Его самолетом отправят в Каракас. Старик устроит пышные похороны. Он большой любитель похорон. Жаль только, что он не сможет насладиться собственными похоронами. Весь день мы просидели в номере, слушали радио. В дневном выпуске новостей сообщили, что расследование убийства мужчины и женщины, свидетелем которого стал Билл Хартли, не продвинулось вперед. Полиция проверяет приметы пропавших людей, но они не совпадают с описанием убитых, полученным от Хартли. Своим тоном радиокомментатор как бы намекал, что Хартли, скорее всего, все выдумал. Около 10 вечера мы выписались из отеля. Старик-негр, похоже, облегченно вздохнул, когда за нами закрылась дверь. Он много повидал в жизни и, вероятно, догадался, что мы готовим какое-то преступление. Я не сомневался, что его не обманул кожаный колпак на сумке, под которым должны были лежать клюшки для гольфа. Впрочем, меня это не волновало. Служащие таких отелей редко обращались в полицию по собственной инициативе. Раймондо положил сумку и чемодан на заднее сиденье «Фольксвагена» и сел за руль. Еще в номере мы обговорили план операции. Раймондо по-прежнему полагал, что шансов на успех у меня нет, но чувствовал себя поуверенней. Первым делом мы поехали в главный торговый центр и остановились у магазина самообслуживания, работающего круглосуточно. Мы находились достаточно далеко от Империала и едва ли могли столкнуться там с боевиками Саванто. Раймондо остался в машине, а я отправился в магазин. Купил кожаные перчатки. Без них я бы не забрался на кран, не стерев руки в кровь. Дюжину сандвичей и большую бутылку кока-колы. И маленький рюкзак, в который сложил остальные покупки. Сел рядом с Раймондо, и он взял курс на Империал. Тут уже следовало смотреть во все глаза. Боевики знали, что у меня Volkswagen. Хотя в Парадис-Сити хватало машин этой марки, я не сомневался, что каждый красный Volkswagen будет подпадать под их пристальное внимание. Мы повернули на Райский бульвар, протянувшийся на 1,5 мили вдоль моря. Тут находились самые лучшие отели города. Я попросил Раймондо остановить машину. Он нашел разрыв в сплошном ряду замерших у тротуаров автомобилей и без труда втиснул туда Volkswagen. Мы переглянулись. «Подожди 10 минут», — распорядился я. «Потом иди за мной». По бульвару гуляли люди. В толпе затеряться легче, но Раймондо должен был нести сумку для клюшек. В 10 часов вечера в гольф уже не играли, и его мог остановить любой полицейский и поинтересоваться, что он несет. Мы обсуждали этот вопрос, но Раймондо уверил меня, что все будет в порядке. «Если он заметит полицейского, — сказал он, — то сам подойдет к нему и спросит, как пройти к дешевому отелю. Он будет не только с сумкой, но и с чемоданом. Объяснит, что на попутках добрался до Парадис-Сити и хочет провести здесь отпуск, так что сумка не вызовет подозрений. «Не забудь рюкзак», — предупредил я, вылезая из машины. «Мне придется просидеть наверху не один час. Я не хочу умереть от голода». «Делай свое дело, солдат, за меня не беспокойся». Я посмотрел на него. «Все у нас получится», — он пожал плечами. «Я начинаю думать, что так оно и будет». Я захлопнул дверцу и смешался с толпой. Шел я не спеша. Кто же торопится на вечерней набережной? Поглядывал по сторонам, опасаясь слежки. До Империала я добрался за 10 минут, нашел пустое место у ограждения между обнимающейся парочкой и одинокой девушкой. В номере Саванто горел свет. Снизу я не видел, сидит ли он на балконе. «Не хочешь ли поразвлечься?» — наклонилась ко мне одинокая девушка. Я даже не посмотрел на нее и пошел дальше. Еще через 10 минут я оказался у пустыря. Тут уже никто не гулял. И встретиться мне могли только боевики Саванто. Зажав в руке охотничий нож, я нырнул в темноту пустыря. Прислушиваясь, выждал несколько минут. Вроде бы никого. Лег на землю и, как змея, пополз в высокой траве. Остановился ярдах в 20 от крана, вновь прислушался. Ни звука, ни шороха. Я оглядел громаду крана, едва различимую на фоне ночного неба. Похоже, люди Саванто решили, что кран можно не охранять. Даже мне стало не по себе при мысли о том, что надо взбираться на самый верх. Вот и они посмотрели на кран и пришли к выводу, что одному или двум из них нет смысла слоняться по пустырю, и они смогут принести больше пользы в другом месте. Я поднялся, подошел к крану и сел у одной из опор. Хотелось курить, но огонек мог привлечь внимание. Не оставалось ничего другого, как сидеть и ждать. Я заметил Раймондо до того, как он увидел меня, и тихо позвал. Он подошел с сумкой для клюшек на плече, с рюкзаком за спиной. «Тут никого нет», — пояснил я. Он задрал голову. «А что ты хотел?» «Никто не сможет подняться туда, в том числе и ты, солдат. Дай мне рюкзак». «Ты все-таки хочешь попробовать? Дай мне рюкзак». Я взял протянутый мне рюкзак, достал кожаные перчатки, надел их, закинул рюкзак за спину. Тут новая мысль пришла мне в голову. Один раз я уже зарядил ружье, но оно не выстрелило. Не хотелось вновь попасться на том же. Я расстегнул молнию, откинул кожаный колпак, вытащил из сумки ружье. Убедился, что оно заряжено и готово к стрельбе. — Я тебя не виню, солдат, — заметил Раймондо, когда я убрал ружье в сумку. — Я намерен убить этого негодяя, — ответил я. И мне не нужны сюрпризы. Возвращайся к жене и детям. Тебе есть чем заняться. Наслаждайся жизнью. Долго смотрели мы друг на друга. Счастливого пути, солдат. Я надеюсь, ты одолеешь подъем. Он растворился в темноте, и я остался один.